Под легким шафе оно скребут душу черные кошки. Грустно мне в молодежном кафе, хоть вокруг эти милые крошки. Пусть они не глядят на меня с любопытством и даже с охотой, а я для них праздный день сентября, интересный своей позолотой. Жизнь как сон, не буди ни к чему, потанцуй, если хочешь, с брюнетом. Мне уже хорошо одному, поздно, милая, хватит об этом. Не танцую, как прежде в толпе, и о прошлом совсем не жалею. В одиночестве, как в скорлупе, от шампанского только пьянею. Дай спокойно на мир созерцать, дай уйти от себя ненадолго. Они по мне жеребцом горцевать, пусть шампанское льется, как волна. Жизнь как сон, не буди ни к чему, потанцуй, если хочешь, с брюнетом. А мне уже хорошо одному, поздно, милая, лажа с балетом. Раньше песню тебе заказал, подарил, как снег, белые розы. Столько басен тебе рассказал про веселые майские грозы. К черту все, я в угаре хмельно, ослепленный, не чувствуя боли. До последнего здесь за столом, ох, поцарствую, дайте мне воли. Жизнь как сон, не буди ни к чему, потанцуй, если хочешь, с брюнетом. Мне уже хорошо одному, поздно, милая, ну да